Часть первая. Глава первая. «Если вас приняли в институт без экзаменов, значит, это институт Склифосовского. Н.Н.» Лейна. Сделав пару осторожных шагов, я замерла, внимательно оглядываясь по сторонам в ожидании нападения. Бывают такие ситуации, когда беду просто чувствуешь кожей и стараешься не шуметь. Рука медленно скользнула за плечо, привычным движением освобождая лук из креплений, но закончить движение не удалось. Удар настиг неожиданно. Я застыла в неудобной позе, не в силах пошевелиться. Мои демоны выдвинулись вперед в безнадежной попытке защитить хозяйку и окаменели, напоминая статуи, созданные безумным мастером. Кто бы ни напал на нас столь странным способом, он был на порядок сильнее. Голова взорвалась вспышкой боли. Мысленный окрик, как огненная плеть. «Харон, долго тебя ждать? Какого демона ты отстал от отряда? На тебя наложено порицание!» «Харон? Это еще что за зверь? И какого черта мне достается предназначенная ему боль?» Пробились сквозь алые вспышки изумления и злость. Тело отказалось повиноваться, но при этом я ощущала, что меня просто раздирает на куски, выламывая суставы и дробя кости. Так плохо мне не было никогда в жизни. Малыш, внешне похожий на безмолвную статую, мысленно кричал от ужаса и боли. Ему вторил замерший на полушаге Гаркхаши. Я разъярилась. «Если мне так хреново, то им должно быть еще хуже!» Боль исчезла, смытая странной прохладной волной. Злость неизвестного ловца Харонов сменилась искренним недоумением. Тишина. Из обманчивых теней справа выступила фигура, закутанная в плащ с капюшоном. Похоже, человеческая. «Харон?» Неуверенная мысль коснулась моего измученного разума, оглушая своей мощью. «Какого демона вам от нас нужно?» Не выдержав, так же мысленно рявкнула я. «И вообще, Харон – это мужское имя. Вы не в состоянии отличить мужчину от женщины?» Непонятное оцепенение стало проходить. Малыш приподнял голову и предупреждающе зарычал на незнакомца в плаще. Тот отмахнулся от моего демона, как от незначительной помехи, и селфинг снова замер каменной статуей. «Кто ты, девочка? И что делаешь ночью в здании центрального портала Академии? Ты из последнего набора? Я не помню тебя». Вопросы безжалостно впивались в мозг, требуя ответа. Я замерла, стараясь сдержать крик боли. Из прокушенной губы потянулась струйка крови, а негостеприимный хозяин данного места уже уверенно копался в моих воспоминаниях. С бешеной скоростью замелькали картины недавнего прошлого, ужин с друзьями на берегу Эрешта, понимающая улыбка Вортона, его встреча стиль на крыше королевского дворца, Трион, невозмутимо надевающий мне на палец кольцо Диали. Я разъяренно взвыла и огромным усилием воли вышвырнула непрошенного визитера из собственной головы. Кто удивился этому больше, я или он, понять было сложно. «Это невозможно!» Неизвестный, остановившись в арке огромного окна, сдернул с головы капюшон плаща, уставившись на нас потрясенными золотыми глазами. Лучи двух лун запутались в темных волосах. Красиво, черт возьми! И я бы с удовольствием полюбовалась этой картиной, не мучай меня размышления совсем иного толка. Но, похоже, убивать или причинять нам иной вред никто пока не собирался. А глаза совсем как утиль, равнодушно констатировала я, проваливаясь в обморок. Тьма бережно подхватила меня где-то на полпути к полу. Странный гул не давал мне расслабиться. Не помню, когда он начался. Чудненько, и где я сейчас, тоже не помню. Совсем память девичья стала. Невольно стала прислушиваться, пытаясь вычленить слова из общего звукового фона. «Тарнум, что происходит?» Холодный, повелительный мужской голос. «Хотел бы я знать». Экспрессивно отозвался тот, кого назвали Тарнумом. «Я проводил обычную экскурсию по мирам для адептов второго уровня обучения. Но на одном из последних этапов отстал ваш любимчик Харон дер Альтер. Если не ошибаюсь, он целенаправленно остался на одном из миров Плеяды Вранера. И когда Вранер узнает, что этот весельчак-недоучка находится в его любимом творении без присмотра, то всем нам не поздоровится. Надеюсь, вам не нужно напоминать, как Харон пошутил в последний раз на Церее. Леди Алаисии Церетлат пришлось полностью менять религию и чистить пантеон богов. В данный момент меня интересует девушка, которую вы в бессознательном состоянии притащили в лечебный центр Академии, а также пара не слишком удачных результатов эксперимента какого-то творца-недоучки, украшающих в данный момент боковой вход этого корпуса в виде стазисных статуй. Раздраженно уточнил первый голос. «Как раз к этому подхожу», – ехидно ответил Тарнум. «Я решил устроить Харону теплую встречу и поджидал его в башне центрального портала Академии. Однако вместо адепта из основного портала вынырнула эта девушка в сопровождении пары мутировавших рабов. Если посмотришь на ее ауру, то не удивишься, что я спутал ее с Хароном. У нее уровень Творца без границ. Из всей группы такой только у Деральтера. Поскольку ждал я именно его, то неподозревающей о нападении девушки досталась огненная сеть и пара ментальных ударов. Выживет, конечно. Меня поразило другое, она не с Эдема. И у нее не было ни единого щита». «Что? Ты надо мной издеваешься? Она же демиург, это и слепому видно. Или ты хочешь сказать, что она дитя одного из изгнанных Советом 13?» В голосе первого собеседника прозвучало странное напряжение. «Не знаю. Из того, что я успел увидеть, прежде чем она вышвырнула меня из своих воспоминаний, могу сделать вывод, что девушка перешла к нам из вполне обычного мира вероятности. Не из нижних миров, точно. И тем не менее, вопросов от этого меньше не становится». Вздохнул Тарнум. «В том мире, откуда мы пришли на Эдем, мой родной именовали закрытым». Вмешалась я в диалог, вызвав ошеломленное молчание. «А мы называем его землей». «Очнулась?» В голосе Тарнума почувствовалось явное облегчение и потрясение. «Но как ты можешь нас слышать? Мы же в прямом контакте». «Где?» Неуверенно переспросила я, опасливо проверяя, все ли части тела у меня на месте. «В прямом мысленном контакте». В голосе Тарнума явственно чувствовалась усмешка. Только теперь до меня дошло, что ни один из мужчин, за которыми я наблюдала сквозь опущенные ресницы, ни разу не открыл рта. Похоже, влипать в проблемы становится для меня доброй традицией. Тарнум и его собеседник откровенно заухмылялись, уловив последнюю фразу. «Итак, хотелось бы поподробнее услышать о том, откуда ты и как попала на Эдем?» Четкий ментальный приказ Тарнума принуждал ответить быстро и правдиво. «Да сейчас, тоже мне, большой начальник». «А вы ничего не забыли, уважаемый?» Мысленно пропела я, сочась ехидством. «Например, сначала извиниться перед бедной, избитой вами девушкой». «А потом?» С искренним интересом спросил второй мужчина. «Ну, я еще не решила, что потребовать в качестве компенсации, но работаю над этим». Тарнум смотрел так, как будто я предложила ему руку и сердце, ошеломленно, растерянно и смущенно. И явно прикидывал пути к бегству. Второй мужчина от души расхохотался. А у меня возникло странное ощущение, что смеялся он не надо мной. Обсуждаемый бросил на меня возмущенный взгляд, явно прочитав мысли о предложении. Проигнорировав эмоции собеседников, я стала внимательно их рассматривать. Оба брюнеты, только в неверном свете раннего утра, волосы Тарнума отливали алым, а шевелюра его визави – синими бликами. Красятся, что ли? мелькнула мысль, заставившая собеседников тихонько фыркнуть. Оба золотоглазые и довольно красивые, высокие, по крайней мере, из моего лежачего положения они казались именно такими. Одеты в странное подобие костюмов 16 века нашего мира, калеты, кожаные обтягивающие лосины, тонкие плащи, наброшенные на одно плечо, и ботфорты. Все очень простое и функциональное. Никаких рюшек и вышивки. Волосы затянуты либо в хвосты, либо в косу. В данный момент было не видно. Закончив осмотр, я снова встретилась взглядом с насмешливыми золотистыми глазами, понимая, что неплохо было бы научиться скрывать свои эмоции и мысли. «Предлагаю начать сначала», — улыбнулся синеволосый. «Мое имя — Вайриндер Ортес. Я являюсь директором Академии миров, а также вхожу в Совет 13, управляющий Эдемом. Тарнум Дер Коренс, один из преподавателей нашей Академии. Мы приносим искренние извинения за произошедшую ошибку и готовы искупить ее, исполнив любое ваше желание». Тарнум возмущенно хмыкнул, явно не разделяя идей своего начальника об исполнении любых желаний, но возражать не рискнул. В отличие от меня, он вполне ясно представлял, кто именно будет их исполнять. На мгновение закралась хулиганская мысль. Я с явным интересом осмотрела предложенное к употреблению блюдо из Тарнума. Под столь откровенно раздевающим взглядом, сдобренным мысленным «мррр» и предложением «поместимся ли мы вдвоем на узкой кровати, на которую сгрузили мои бренные бессознательные останки», Тарнум стал просто бордовым, идеально гармонируя по цвету со своими волосами. Вздохнув, я решила, что он вполне наказан, и повернула голову к Варину, слегка вздернувшему бровь. Дер Коренс ошеломленно замер, поняв, что я его просто разыграла. Странно, похоже, опять сделала что-то не так. Ладно, отложу на потом. «Можете называть меня Лейна. Дома я попала в смертельно опасную ситуацию и невольно перенеслась в другой мир. К сожалению, там, о земле, моей родине, ничего не знали, так что пришлось отправляться на Эдем. В общем, в качестве исполнения любых желаний я прошу у вас точные координаты моего мира. Думаю, это несложно». Моих губ коснулась мягкая улыбка. «Умею быть милой, когда надо». «Это не все, что ты хотела бы получить, не так ли?» – усмехнулся Вайрин. «Ну, говоря откровенно, нет, не все. Творец того мира, куда меня забросила, сказала, что у меня есть дар Демиурга, и что я могу научиться его использовать. Думаю, причина того, что она дала мне координаты территории Академии, обусловлена именно этим», – честно признала я. «Глупо пытаться солгать тем, кто читает твои мысли. Просто, как у нас говорят, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, да и то лишь для второй мышки. Вот я и хотела сначала уточнить, что вы с меня потребуете за обучение, прежде чем просить об этом». «Умно», – задумчиво кивнул Вайрин. «Скорее осторожно», – поправила я его. «Тарнум, у тебя ведь еще открыт набор в группу», – подозрительно ласково уточнил директор. «Вайрин, ты этого не сделаешь», – мысленно простонал мой предполагаемый учитель. Я вздрогнула и зажмурилась, вторя стону будущего классного руководителя. «Блин, ну кто просил над ним издеваться? Ведь можно было догадаться, кому меня подкинут, если пошевелить остатками мозгов». «Вот что, Лейна, вычислить местоположение твоего мира можно, просто это займет много времени. Как бы то ни было, пока я готов принять тебя в Академию на первый курс. Конечно, это нарушает стандартную процедуру, но не думаю, что возникнут какие-то проблемы. У тебя действительно есть дар, причем, буду откровенен, довольно сильный и уже вполне сформировавшийся. Обучение займет от 20 до 500 лет. В зависимости от того, сколько времени тебе потребуется, чтобы максимально развить свои навыки. А по поводу оплаты... Сколько лет ты обучаешься, столько должна отработать на благо Академии. Правда, есть частные случаи, когда оплата вносится авансом родителями студента, но к тебе этот случай вряд ли применим». Улыбнулся Вайрин. «Что скажешь?» Не уверена, что продолжительности моей жизни хватит на обучение, не говоря уж об отработке. Невесело усмехнулась я. Глупости. Отрезал Тарнум. Демиурги практически бессмертны. И первое, чему ты научишься, черпать силу из источников. А я думала, что первое, чему меня научат, ставить защиту на свои мысли. Дружное фырканье моих собеседников только подтвердило, что это не худшая идея. «Здесь есть каникулы или что-то подобное?» – спросила я. «Ты куда-то собралась?» – полюбопытствовал Тарнум. «Во-первых, домой. А во-вторых, но у меня остались друзья на Лорелле», – немного смущенно призналась я. «Лорелла?» – изумленно вскинулся Тарнум, но был перебит своим спутником. «Каникулы есть». Спокойно отозвался Вайрин, бросив на коллегу сумрачный взгляд. «Тогда я благодарна за ваше предложение, и мой ответ – да. Полагаю, не стоит заострять внимание на странной реакции Тарнума при упоминании Лореллы, но это не значит, что я ее не запомню». «Хорошо. Рад, что ты приняла верное решение. Отдыхай. Позднее за тобой придут». Кивнув, директор развернулся, взметнув плащом легкий ветерок и направился к выходу. За ним, многообещающе улыбнувшись мне на прощание, вышел Тарнум. «Интересно, а что бы они сделали, если бы я приняла неверное решение?» Это была последняя мысль, прежде чем мне удалось заснуть.